Из книги «О грамматиках и риторах». О грамматиках. Грамматика в Риме в прежние времена не пользовалась не только почетом, но даже известностью, потому что народ, как мы знаем, был грубым и воинственным, и для благородных наук не хватало времени. И начало ее было скромным. Древнейшие ученые, которые в то же время были поэтами и наполовину греками, я говорю о Ливии и Эннии, которые, как известно, учили в Риме и на родине на обоих языках, только переводили греков или же читали публично собственные латинские сочинения. Примечание. Ливий Андроник был греком из Тарента. Энний был родом из Рудии в Калабрии и гордился тем, что у него три языка — латинский, греческий и оскский. Правда, некоторые сообщают, что названный Энний издал две книги о буквах и слогах и о размерах. Но Луций Котта справедливо рассудил, что они принадлежат не поэту, а позднейшему Эннию, которому приписываются также книги о науке Авгуров. Первым, как кажется, ввел в Риме изучение грамматики Кратес из Малла, современник Аристарха. Он был прислан в Сенат царем Атталом между Второй и Третьей Пуническими войнами, как раз около того времени, как умер Энний. Примечание. Посольство Кратеса, 169 год до нашей эры. На палатине он провалился в отверстие клаки, сломал себе бедро и после этого все время своего посольства проболел. Тут-то он стал часто устраивать беседы, без устали рассуждая, и этим подал образец для подражания. Подражание состояло в том, что хорошие, но еще малоизвестные стихи, написанные или умершими друзьями, или еще кем-нибудь, тщательно обрабатывались и в результате чтения и толкований становились известными всем. Так Гай Октавий Лампадион разделил на 7 книг Пуническую войну Невия, написанную в одном свитке без перерыва. Так впоследствии Квинт Варгунтей обработал анналы Эния и по определенным дням читал их публично при большом стечении народа. Так обработали Лелий Архилай и Веттий Филаком сатиры своего друга Луцилия, который, по их собственному признанию, у Архилая слушал Помпею Линей, а у Веттия Филакома Валерий Катон. Упорядочили и всесторонне развили грамматику Луций Элий из Ланувия и его зять Сервий Клодий, оба римские всадники, с богатым и многообразным опытом в науке и в государственных делах. Элий имел два прозвища. Его звали Приконин, ибо отец его был Приконом, и Стилон, ибо он обычно писал речи для всех знатнейших граждан. К знати был он настолько привержен, что даже сопровождал в изгнание Меттела Нумидийского. Примечание. Приконин от слова «прикон глашатай». Стилон от слова «стилус» — грифель. Меттел находился в добровольном изгнании на Родосе в 199 годах до нашей эры. Сервий обманом присвоил еще неизданную книгу своего тестя и, гонимый стыдом и презрением, удалился из Рима. Заболев подагрой и не будучи в силах терпеть боль, он обмазал себе ноги ядовитым зельем, и они у него отнялись. Так что он мог еще жить, меж тем, как эта часть его тела была уже мертва. После этого интерес к науке и забота о ней усиливались все больше и больше, так что даже известные люди не отказывались кое-что о ней писать, а в городе, по сведениям, одно время было больше 20 известных школ. Цены на грамматиков и платы им были так велики, что Лутаций Дафнис, тот самый, которого Левий Мелисс, подсмеиваясь над его именем, называл «любимцем пана», был куплен Квинтом Катулом за 700 тысяч сестерциев и вскоре отпущен на волю. А Луцию Апулею, богатейший римский всадник Эфиций Кальвин, платил по 400 тысяч в год за преподавание в Остке. Примечание. «Любимцем пана» — место испорченное, перевод по чтению Тупа и Рефеншейда. Дафниса, сицилийского пастуха, пан научил играть на свирели. Оска — город в Ближней Испании. В тексте восстанавливается предположительно. Дело в том, что грамматика проникла и в провинции, и там преподавали некоторые знаменитые ученые, особенно в Цизальпинской Галлии. Среди них были Октавий Тевкр, Сисцений Якх и Оппий Харет, который занимался преподаванием до глубокой старости, когда уже не только ноги, а и глаза ему отказывали. Обычай закрепил за грамматиками греческое название. Первоначально же они назывались литератами. Об этом говорит и Корнелий Непот в книжке, где он устанавливает различие между литератом и ученым. Он утверждает, что обычно литератами зовут тех, кто умеет изящно, тонко и толково говорить и писать. Но, собственно, так следует именовать тех толкователей и поэтов, которых греки называют грамматиками. Назывались они также литераторами, как указывает в одном письме Мессалла Корвин, говоря, что ему нет дела до Фурия, Бибакула, ни даже до Тициды или литератора Катона. Ибо здесь он, несомненно, имеет в виду Валерия Катона, известного поэта и знаменитого грамматика. Некоторые различают литерата и литератора так же, как греки грамматика и грамматиста. То есть считают, что первый — это человек высокой учености, а второй — лишь посредственный. Арбилий даже подтверждает это мнение примером и говорит, когда у предков выводились на продажу чьи-нибудь рабы, то обыкновенно тот из них, кто знал науку кое-как, а не в совершенстве, назывался на табличке литератом, а не литератором. В старину грамматики обучали также и риторике. От многих из них сохранились руководства по обеим наукам. Оттого-то, как кажется, и позже, когда науки уже разделились, грамматики все же сохранили старые упражнения для выработки красноречия и сами ввели некоторые новые — проблемы, парафразы, обращения, этиологии и тому подобное. Конечно, это делалось за тем, чтобы дети переходили в обучение к риторам не совсем невежественными и необразованными. Примечания, проблемы и так далее перечисляются употребляемые риторические упражнения. А если теперь кое-что из этого и пропускается, то лишь по ребяческой нерадивости некоторых учеников, а никак не из-за трудности. Еще в отрочестве моем помнится мне некий принцип, который имел обыкновение по определенным дням декламировать и по определенным преподавать, а иногда утром читать, а после полудня декламировать, отодвинув стол. Я даже слышал, что на памяти наших отцов некоторые грамматики переходили из школы на форум и становились известнейшими адвокатами. Знаменитые преподаватели, о которых мы можем что-нибудь сообщить, были следующие. Севий Никанор. Первый достиг славы и уважения своим преподаванием. Он составил руководство, большая часть которых, однако, погибла, а также сатиру, в которой следующим образом указывает на то, что был он вольноотпущенником и носил двойное прозвище «Севий-то Никанор, отпущенник Марка, откажет, Севий Постумий зато такой же Марк согласится». Примечание. По-видимому, Марк Севий имел два прозвища «Постумий», в рукописях безнадежно испорчено, перевод по чтению Брустера, и «Никанор», смысл двустишия «Темин». Некоторые передают, что из-за какого-то бесчестия он удалился в Сардинию и там кончил свои дни. Аврелий Апил, отпущенник некоего эпикурейца, преподавал сперва риторику и, наконец, грамматику, но потом распустил школу и последовал за осужденным Рутилием Руфом в Азию, где жил вместе с ним до старости в Смирне. Он написал несколько разного рода ученых трудов. Из них одно сочинение в 9 книгах он, по его словам, разумно разделил и озаглавил в соответствии с числом и именами муз, так как под их покровительством находятся писатели и поэты. Прозвище его, как я заметил, во многих перечнях и заглавиях пишется с одной буквой «Л», но сам он в акростихе книжки под заглавием «Таблица» пишет его через две буквы. Марк Антоний Гнифон родился в Галлии в свободной семье, но был подкинут. Вырастивший его отпустил приемыша на волю и дал ему образование. Некоторые передают, что было это в Александрии у Дионисия Скитабрахиона. Но я этому не верю, ибо это не согласуется с последовательностью времени. Говорят, что он обладал большим дарованием, исключительной памятью, знал греческий язык не хуже, чем латинский. А кроме того, душой был добр и мягок, никогда не договаривался о плате, но тем больше получал от щедрости учеников. Преподавал он сперва в доме божественного Юлия, когда тот был еще мальчиком, потом в своем собственном. Преподавал и риторику, причем уроки красноречия давал ежедневно, а декламировал только раз в неделю. Говорят, что многие известные люди часто бывали у него в школе, в их числе и Марк Цицерон, даже когда он уже был претором. Написал он много, хотя жил не долее 50 лет. Впрочем, Атей-филолог сообщает, что он оставил только две книги о латинской речи, остальные же сочинения принадлежат не ему, а его ученикам. Марк Помпилий Андроник, родом сириец, был приверженцем эпикурейства, и поэтому считалось, что и грамматик он небрежный, и к руководству школой не способен. Поэтому, когда он увидел, что в Риме его оттесняет не только Антоний Гнифон, но и другие, гораздо худшие грамматики, то он переехал в Кумы и там спокойно жил и много сочинял. Но бедность и нищета его была так велика, что ему пришлось продать кому-то свое главное произведение — «Критику анналов Эния» за 16 тысяч сестерциев. Арбилий говорит, что это он выкупил эти книги и позаботился, чтобы они стали известны под именем автора. Луций Арбилий Пупилл из Беневента, осиротевший, когда козни врагов в один день погубили обоих его родителей, на первых порах был мелким чиновником при магистратах, затем в Македонии дослужился до Карникула, а потом и до всаднического звания. Примечание. Карникул — рог на шлеме. Знак звания — карникулария. По окончании военной службы он вернулся к занятиям, к которым питал немалую склонность еще в детстве. Долгое время Луций Арбилий Пупилл преподавал на родине, и лишь на 50-м году в консульство Цицерона переехал в Рим. Преподаванием своим он добился скорее славы, нежели выгоды, судя по тому, что уже глубоким стариком он пишет в одном сочинении, что живет в нищете под самой крышей. Издал он также книгу под заглавием «Страдания», в которой жалуется на обиды, доставляемые учителям пренебрежением и надменностью родителей. Нрава он был сурового, и не только по отношению к соперникам-ученым, которых он поносил при каждом случае, а и по отношению к ученикам. О том свидетельствует и Гораций, называя его «дрочливым», и Домиций Марс, когда пишет: «Те, которых Арбилий бивал и линейкой, и плеткой». Даже выдающихся людей не оставлял он в покое. Когда он, еще находясь в неизвестности, давал показания в многолюдном суде, и Варрон Муррена, адвокат противной стороны, спросил его, чем он занимается и каким ремеслом живет, то он ответил: «Переношу горбатых от солнца в тень», потому что Муррена был горбат. Жил он почти до 100 лет, а перед смертью потерял память, как показывает стих Бибакула: «О, где Арбилий, позабывший азбуку?» В Беневенте на Капитолии с левой стороны показывают мраморную статую, которая изображает его сидящим в греческом плаще с двумя книжными ларцами рядом. Он оставил сына Арбилия, который также преподавал грамматику. Луций Аттей — филолог, вольноотпущенник, родился в Афинах. Аттей Капитон, известный правовед, говорит, что он был ритор среди грамматиков и грамматик среди риторов. О нем уже упоминает Азиний Полион в той книге, где он порицает сочинения Салюстия за то, что они испорчены нарочито старинными словами. В этом ему весьма содействовал Аттей Протекстат, знаменитый латинский грамматик, впоследствии ценитель и наставник декламаторов, за все это назвавший себя филологом. А сам он писал Лелию Герме: «Я достиг больших успехов в греческой науке и некоторых в латинской. Я слушал Антония Гнифона и его наследника, потом преподавал, был наставником многих знатных молодых людей, в том числе братьев Клавдиев, Аппия и Пульхра, которых я даже сопровождал в провинцию». Примечание. Кто назван наследником Гнифона, неясно. Чтение предположительно. Имя филолога, как кажется, он принял потому, что наподобие Эратосфена, который впервые приобрел это прозвище, он занимался многими и разнообразными науками. Это ясно видно из его сочинений. Сохранилось их очень немного. Однако об их обилии он свидетельствует в другом письме к тому же Герме. не забудь передать остальным нашу чащу, где мы, как тебе известно, собрали в 800 книгах материал разного рода. Примечание. Чаща – обычное название ученых произведений, не притязающих на литературную обработку и представляющих собой сборники материалов. Он находился в лучших отношениях с Гаем Саллюстием и после его смерти с Азинием Полеоном. Когда они приступали к сочинению истории, он составил для одного краткое изложение событий римской истории, из которых тот отбирал, что хотел, а для другого руководство, как правило, писать. Тем удивительнее мнение Азиния, что Атей обычно собирал для Саллюстия старинные слова и выражения. Ведь Азиний знал, что ему самому Атей советовал пользоваться речью обычной, общепринятой и естественной. Особенно же избегать саллюстиевой темноты и смелости образов. Публий Валерий Катон, по некоторым сообщениям, был вольноотпущенником некоего Бурсена из Галлии. Но сам он в книжке под названием «Негодование» утверждает, что родился свободным, в детстве остался сиротой и поэтому во времена произвола при Сулле лишился отцовского наследства. Он учил многих и знатных лиц и считался искуснейшим наставником, особенно для тех, кто имел склонность к поэзии, что можно увидеть хотя бы из таких стишков. Лишь грамматик Катон, сирена римлян, и читает, и создает поэтов. Кроме грамматических сочинений, он писал также поэмы, из которых особенно славятся Лидия и Диана. Лидию упоминает Тацит. Кто понимает, для тех Лидия ценная вещь. Диану упоминает Цинна. Позже в долгих веках живет Диктинна Катона. Примечание. Диктинна – одно из прозвищ Дианы. Прожил он до глубокой старости, но в великой бедности, почти в нищете, ютился в убогой хижине после того, как уступил свою тускуланскую виллу кредиторам, о чем пишет Бибакул. «Кто увидит у нашего Катона домик, крытый раскрашенной дранкой, с парой грядок под стражею Приапа, подивится, какой такой наукой он дошел до великого умения полуфунта муки, до кочерыжкой, до двумя виноградными гроздьями пропитаться до старости глубокой. И потом, друг мой Галл, а Катоново имение все с торгов распродал взаимодавец. Удивительно, как такой наставник, знаменитый грамматик, стихотворец, находивший решение всех вопросов, не нашел поручителя себе же. То-то ум Зенодота, дух